Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Семена Гудзенко. Семен Петрович Гудзенко – русский советский поэт и журналист, военный корреспондент. Семен Гудзенко – имя при рождении – Сарио Петрович Гудзенко. Родился 5 марта 1922 года в городе Киев, в семье, переселившейся в Киев из Белой Церкви незадолго до его рождения. Отец Петр Константинович Гудзенко был инженером, мать Ольга Исаевна Гудзенко – учительницей. Семья жила в Киеве на улице Тарасовской в доме номер 3. С 5-летнего возраста Сеня открывает в себе поэта, начиная писать короткие стихотворения, а впоследствии его талант развивается до поистине удивительного уровня, становясь в ряд с весьма известными поэтами. В 1939 году Семен Гудзенко поступил в МИФЛИ и переехал в Москву. Московский институт философии, литературы и истории имени Николая Григорьевича Чернышевского, гуманитарный вуз университетского типа, существовавший в Москве с 1931 по 1941 год, был выделен из Московского государственного университета, но в ноябре 1941 года снова с ним слит. Пожалуй, уже можно начать к описанию жизненных вех поэта добавлять примеры его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Корчевники». «Лесорубы пням обрубают лапы и корчуют культяпки из мерзлой земли, и тягач, подминая ухабы, в белом облаке, в снежной пыли, по делянке лениво кружит, постоит и опять пойдет, круг сужая все уже и уже, гусеницей землю гребет. И как дернет дупластый обрубок, в три обхвата здесь были дубы, дрогнет трос, и в морозных клубах вот-вот станет тягач на дыбы. И уже на земле воронка, будто тонная бомба вошла, выгорает кустарник дотла, и становится пашней лесная сторонка. С бараной идут мужики, обживают тысячи га, и куда ни ступит нога, все засеяно до реки. Пень вцепился корнями в пласт, землю он никому не отдаст. Мы возьмем ее, мы сильней. Мы закончим корчевку пней, но не завтра и не на днях. Пол планеты в корявых пнях. Стихотворение «Рассвет». Я засыпаю на закате и просыпаюсь на заре. Под небесами в хвойной хате хлопочут птицы на горе, идет кабан на кабана. Ковыль дымится на ветру, и отступает тишина за перевалы поутру. Как порванные небеса лежат озера синие. Люблю леса осенние, из поводка спускаю пса, и он ползет по бережку, потом прыжок, и он в пруду. Он тянет утку на ходу, выплевывая перышки. Я жду его под ивами, как на земле ничьей, с глухими переливами течет ручей. Я достаю два кремешка и высекаю искру, снимаю сумку с ремешка и вынимаю миску. Готовлю ужин на двоих, горит костер у ног моих. Вокруг трава в золе, и я среди ветров степных, среди собратьев кочевых, как равный на земле. В начале Великой Отечественной войны в июле 1941 года Гудзенко вместе с однокурсниками, в том числе и будущим известным поэтом Юрием Левитанским, ушел добровольцем на фронт. Он стал пулеметчиком в отдельной мотострелковой бригаде особого назначения. В 1942 году Семен Петрович был тяжело ранен осколком мины. После долгого лечения в госпиталях поэт вернулся на фронт, но службу продолжил уже военным корреспондентом во фронтовой газете «Суворовский натиск». Освещал осаду и штурм Будапешта, где и встретил День Победы. 12 мая 1945 года поэт был награжден Орденом Отечественной войны второй степени, а 14 мая – Орденом Красной Звезды. Кроме того, имеет медали за оборону Москвы, за трудовую доблесть, партизану Отечественной войны, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за взятие Вены, за взятие Будапешта, за освобождение Праги. Стихотворение «Надпись на камне». У могилы святой встань на колени. Здесь лежит человек твоего поколения. Ни крестов, ни цветов, не полощутся флаги, серебрится кусок алюминиевой фляги, и подсумок пустой, и осколок гранаты. Неразлучны они даже с мертвым солдатом. Ты подумай о нем, молодом и веселом. В 41-м окончил он среднюю школу. У него на груди под рубахой хранится фотокарточка той, что жила за царицей. У могилы святой встань на колени. Здесь лежит человек твоего поколения. Он живым завещал город выстроить снова. Здесь, где он защищал наше дело и слово. Пусть гранит сохранит прямоту человека, а стекло – чистоту сына трудного века. Стихотворение перед атакой. Когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою – час ожидания атаки. Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной. Разрыв, и умирает друг, и значит, смерть проходит мимо. Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. Будь проклят 41-й год и вмерзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. Разрыв, и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо. Но мы уже не в силах ждать, и нас ведет через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящие шеи. Бой был короткий, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Первую книгу своих стихов с названием «Однополчане» Семен Гудзенко выпустил в 1944 году, но еще в 1943, когда его стихи дружно опубликовали журналы «Знамя» и «Смена», поэт писал матери: «Не пугайся, если встретишь стихи за подписью Семен Гудзенко. Это я, так как мое имя Сарио не очень звучит с фамилией Гудзенко. Надеюсь, ты не очень обидишься». После войны Семен Гудзенко трудился журналистом, корреспондентом в военной газете. В то время власти требовали от советских литераторов воспевания победы а тема тяжелых поражений 41-42 годов оказалась под запретом. Стихи Гудзенко были раскритикованы в органе Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков в газете «Культура и жизнь». Полемически отвечая на обвинения в безродном космополитизме, Гудзенко писал: «И у меня есть тоже неизменная, на карту не внесенная, одна, суровая моя и откровенная далекая провинция – война». Привыкший к тому, что в редакциях немедленно публиковались все его стихи, Гудзенко не умел писать в стол для будущего. Лишенный возможности писать о трагической фронтовой юности, он стал воспевать мирную армию. Несмотря на обвинения в адрес поэта Гудзенко, послевоенные 40-е годы было издано несколько его поэтических сборников: «Стихи и баллады», «После марша», «Курская тетрадь», «Битва», «Закарпатские стихи», «Поездка в Туву», а также поэмы «Подвиг ровесника», «Лирическая хроника» и «Далекий горизонт». А в начале 1950-х вышли книги его стихов «Новые края», «Перед атакой» и поэма «Дальний гарнизон» о мирных буднях советской армии. Уже после смерти поэта вышел сборник его стихов «Могила пилота» и изданы его армейские записные книжки. Стихотворение «Могила пилота». Осколки голубого сплава валяются в сухом песке. Здесь все, и боевая слава, и струйка крови на виске. Из боя выходила рота, мы шли на отдых в тишину, и над могилою пилота почувствовали всю войну. Всю, от окопов и до тыла, ревущую, как ястребок, и отдых сделался постылым и неуютным городок. Мы умираем очень просто, по нас оркестры не звенят. Пусть так у взорванного моста найдут, товарищ, меня. Стихотворение «Лес». Карпатские дубы в листве бледно-зеленой, как будто бы столбы, как будто бы колонны. Шершавая кора под мхом голубоватым, в зарубках топора, в коричневых заплатах. Как башня, душный лес, в прогалину, в оконце, с безоблачных небес наотмашь греет солнце. Система мощных линз мне прижигает спину. Бегут деревья вниз, и я спешу в долину. И птичий перезвон становится все глуше, там тинистый затон на самой кромке суши. Я для тебя сорву, когда приду к затону, волшебную траву, шальную белладонну, чтоб любовалась ты карпатскими лесами на травы и цветы, чтобы смотрела ты огромными глазами. Но ты нашла в лесу, в чащобе лесоруба. Он всю эту красу валил на землю грубо, и ты права опять. Сейчас нужней Карпатам не лес, чтоб в нем гулять, а бревна новым хатам. Семен Петрович Гудзенко был женат на Ларисе Алексеевне Жадовой, дочери советского военачальника, героя Советского Союза Алексея Жадова. Впоследствии, после смерти Гудзенко, она стала женой Константина Симонова. Лариса Алексеевна – советский искусствовед, историк искусства и дизайна. Их дочь Екатерина Семеновна Гудзенко – историк. С 2003 года заведующая кафедрой истории и культуры Японии Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете. После смерти отца была удочерена Константином Симоновым, получила отчество по его паспортному имени Кирилл, двойную фамилию и стала Екатериной Кирилловной Симоновой Гудзенко. Стихотворение «Смерть бойца». Хороним друга, мокрый снег, грязище, полуторка ползет на тормозах. Никак правофланговый не отыщет песчинку в затуманенных глазах. Торжественная музыка Шопена, нелютая карпатская зима. И люди покидают постепенно с распахнутыми окнами дома. И тянется по улицам колонна, как окраине до самого хребта. Лежит он запеленатый в знамена, откинуты в полуторки борта. А на поляне вырыта могила, а на поляне громыхнул салют, и чья-то мать уже заголосила, а письма на Урал еще идут. А время не военное, и даже не верится, что умер человек. Еще не раз стоять нам без фуражек, такой уже нелегкий этот век. Уходят горожане постепенно, и женщины, вздыхая, говорят: «Погиб герой, в бою погиб военный. Как им скажу, что не убит солдат, что трое суток в тихом лазарете он догорал, он угасал в ночи. Ему глаза закрыли на рассвете бессонные, усталые врачи. Ну как скажу, привыкли за 3 года, что умирают русские в бою, и не иначе. Грустная погода. Но запевалы вспомнили в строю о том, как пулеметные тачанки летали под обвалами свинца. И снова говорили горожанки: так провожают павшего бойца». Стихотворение «Сапер». Всю ночь по ледяному насту, по черным полыньям реки, шли за сапером коренастым обозы, танки и полки. Их вел на запад по просекам простой, спокойный человек. Прищурившись, смотрел на снег и мины находил под снегом. Он шел всю ночь, вставал из лога, рассвет в пороховом дыму. Настанет мир, на всех дорогах поставят памятник ему. Ранение, полученное на фронте, постоянно давало о себе знать. Даже прикованный к больничной кровати, медленно и мучительно умирающий поэт продолжал оставаться романтиком и доброжелательным человеком. Семен Петрович Гудзенко продолжал творить, будучи серьезно болен. Изнемогая от сильных болей, он пишет стихи на бумажках, а когда силы доходят до своего минимума, диктует работы друзьям и медсестрам. Поэт являл собой пример невероятно сильной личности, способной наперекор превратностям судьбы даровать миру и истории свое творчество, пропитанное неизменной верой в лучшее. Стихотворения Гудзенко охватывают военную тематику и включают в себя элементы глубокого, точного психологизма отношений. Семен Петрович описывал события, происходящие не только с ним, но и показывал общую картину битв и разрушений. Немаловажным для поэта являлось описание судьбы отдельно взятой личности. Он с неизменной верностью преподносит читателям все многообразие эмоций человека, заключенного во вселенную взрывов, пепла и тел павших товарищей. Последний год жизни Семен Гудзенко перенес несколько операций. А сейчас прозвучит последнее произведение поэта, надиктованное им незадолго до его ухода из явного мира. Стихотворение «Я пришел». Я пришел в шинели жестко-серой, выданной к победному концу. Юный, получивший полной мерой все, что полагается бойцу. Для меня весна постлала травы, опушила зеленью сады, но опять из-за военной травмы побывал я на краю беды. Сон мой был то беспробудно жуток, то был чуть-чуть гаснущей свечи. Жизнь мою спасали много суток в белом, как десантники, врачи. На большую землю выносили сквозь больницы глушь и белизну, словно по завьюженной России первою зимою в ту войну. Смерть, как и тогда, стояла рядом, стыл вокруг пустынный черствый снег. Кто-то тихо бредил Сталинградом, звал бойцов, просился на ночлег. Все мои соседи по палате в белоснежных девственных бинтах были и в десанте, и в блокаде, и в других неласковых местах. Мы врага такого одолели, никому б его не одолеть. На войне ни разу не болели, а теперь случилось заболеть. Явный мир поэт Семен Петрович Гудзенко покинул 12 февраля 1953 года. Он умер в Институте нейрохирургии имени Николая Ниловича Бурденко на 31-м году жизни. Тело поэта было похоронено в Москве на Ваганьковском кладбище. В завершении выпуска по творчеству поэта Семена Петровича Гудзенко прозвучит отрывок стихотворения «Мое поколение». Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Богом, чисты. На живых порыжели от крови и глины шинель, на могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали. Проходит четвертая осень. Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел. Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя. Только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны, все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое, что отцами-солдатами будут гордиться сыны. Ну а кто не вернется, кому долюбить не придется, ну а кто в 41-м первую пулей сражен, зарыдает ровесниц, мать на пороге забьется. У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен. Кто вернется, да любит? Нет, сердца на это не хватит, и не надо погибшим, чтоб живые любили за них. Нет мужчины в семье, нет детей, нет хозяина в хате. Разве горю такому помогут рыдания живых? Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Кто в атаку ходил, кто делился последним куском, тот поймет эту правду. Она к нам в окопы и щели приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском. Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают эту взятую с боем суровую правду солдат. И твои костыли, и смертельная рана сквозная, и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. В начале 1970-х годов режиссером Московского театра на Таганке Юрием Любимовым был поставлен спектакль «Павшие и живые», в котором среди многих стихотворений поэтов военных лет звучали и стихи Семена Гудзенко в исполнении Владимира Высоцкого. В дальнейшем на своих выступлениях Высоцкий иногда читал стихи Гудзенко и давал достаточно высокую оценку военному творчеству поэта. Два стихотворения Семена Гудзенко вошли в музыкально-поэтический цикл Владимира Высоцкого «Мой Гамлет». В художественном фильме «Цыган» главный герой Будулай исполняет на гитаре песню, в которой звучат три четверостишия из стихотворения Семена Гудзенко «Мое поколение». В 2009 году в Малом зале Петербургской филармонии состоялась премьера кантаты на стихи поэтов-фронтовиков композитора Владиславы Малаховской. Два из шести номеров кантаты были написаны на стихи Семена Гудзенко «Перед атакой» и «Мое поколение». И сама кантата была именована строчкой из стихотворения поэта Гудзенко «Нас не нужно жалеть». В Киеве на фасаде дома номер 3 по улице Тарасовская, где с 1922 по 1939 год жил поэт, установлена мемориальная доска. Именем Семена Петровича Гудзенко названа улица в городе Харьков. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!